На входах в железнодорожный вокзал станции Чита-2 запустили в эксплуатацию оборудование досмотра багажа. Сотрудники подразделения транспортной безопасности теперь будут проверять содержимое сумок и чемоданов граждан с помощью специализированной рентген-установки. Новая аппаратура дополнила зоны досмотра, ранее оснащенные рамками металлодетектора. Устройства позволяют увидеть содержимое багажа, обнаружить взрывчатые и другие запрещенные вещества. Это будет способствовать повышению уровня безопасности посетителей вокзала и сотрудников пассажирского комплекса. Оборудование установлено на входах в билетные кассы вокзала и вблизи касс междугороднего сообщения. Поскольку процедура занимает некоторое время, руководство Забайкальской железной дороги просит пассажиров и посетителей вокзала приходить в здание заблаговременно до посадки в поезд и учитывать время на проведение досмотра. Отметим, что нововведение реализовано в соответствии с Федеральным законом о транспортной безопасности, соответствующим постановлению правительства Российской Федерации и приказу Министерства транспорта. Оснащение вокзальных комплексов Забайкальской железной дороги специализированными рентгенотелевизионными установками ведется с 2018 года. В настоящее время они работают на 23 станциях. Отметим, что подобный комплекс на вокзале станции Забайкальск появился в 2020 году, а годом ранее он начал функционировать на вокзале станции Борзя.